медленно входивших в церковь, и осталась недовольна тем, что народу собралось не так уж много. Пустые места были на всех скамьях, но тут же она посмеялась над собой. «Ну, Анна, ты уже ведешь себя как настоящая пасторша». И она стала думать обо всех тех пасторшах, которые до нее сидели на этой скамье и ожидали, когда их мужья поднимутся на церковную кафедру. О чем они могли думать? Может, и дрожь, и страх пробирали их от того, что мужья их стояли на кафедре и проповедовали Слово Божие? Пусть она много хуже их, а все же она осмелилась вздохнуть украдкой об участи прежних пасторш. «Помогите мне, ведь вы знаете, каково сидеть здесь и тревожиться. Сделайте так, чтобы она не смогла прийти в церковь в нынешнее воскресенье». Она тревожилась все больше и больше. Служба подходила к концу, и приближалось время проповеди. Она вздрагивала каждый раз, когда дверь в церкви отворялась, и входил запоздалый прихожанин. «Это уж поди, жену органиста принесло», — думала она. Однако фру Сундлер не показывалась. Богослужение окончилось. Пропели предпроповедный псалом, и Карл Артур поднялся по лесенке на кафедру. Фру Сундлер не появлялась. Стоял Великий пост, и в послании, которое читали в этот день, она услышала прекрасные слова о любви, которые фру Рюен читала ей в свадебную ночь. Это уж верно было доброе предзнаменование, и когда Карл Артур после красивого вступления принялся толковать именно этот псалом, она твердо уверилась в том, что Господь Бог и прежние пасторши услышали ее молитвы. Фру Сундлер не придет в церковь, а сама она будет сидеть на пасторской скамье и слушать, как человек, которого она любит, воздает хвалу любви. Да кто она в самом деле такая? Откуда ей знать, хороша проповедь или плоха? Однако она могла побожиться, что ничего прекраснее в жизни своей не слыхивала. Да и не ей одной эта проповедь доставляла радость. Она видела, что люди повернули головы к пастору и не спускали с него глаз. Иные подвигались к соседу и подталкивали его, дабы привлечь его внимание. «Послушай-ка лучше, вот это проповедь, так проповедь!» И то правда, чтоб ей пусто было, если она слышала, чтобы кто другой говорил так складно. Она сидела на хорах и видела, что лица у людей стали кроткими и торжественными. У иных молоденьких девчонок глаза загорелись и сияли, словно звезды. И вдруг на самом интересном месте люди в церкви зашевелились. Вошла, крадучись, фру Сундлер. Ей, видно, было неловко от того, что она опоздала. Она шла на цыпочках, как бы прижимаясь к дверцам между рядами скамеек, чтобы не привлекать внимания прихожан. Однако все в церкви ее заметили и глядели на нее удивленно и неодобрительно. Вместо шляпы на голове у нее был чепец, который она обыкновенно носила в будние дни. Чепец был старый и истрепанный, и она решила подновить его, прицепив спереди большой бант. Минуту спустя фру Сундлер была забыта, прихожане снова повернулись к кафедре и принялись слушать прекрасные слова, которые лились из уст пастора. «Он так разошелся», — думала Анна Сверд, что поди и не заметил, как она вошла. Может, она и не сумеет сейчас взять над ним власть. Но не пробыла фру Сундлер в церкви и 5 минут, как Карл Артур вдруг умолк, не досказав начатой фразы.